Издательство «Эксмо» представляет. Людмила Мартова. «Запретные воспоминания». Читает Любовь Конева. А то, что шло, уже настало. И так над нами и застыло. И закипает, и вскипает, и жжет. И лишь бы не остыло. На перекошенных пуантах сама судьба заходит с тыла. И по ее горчащей милости, за все грехи и невиновности, мне из души твоей не вылезти. Такие новости. Анна Азар. А.К. С благодарностью. Все события вымышлены, любые совпадения случайны. Зарево заливало небо там, где и положено было начинаться зимнему восходу, на юго-востоке. Оно было необычайно ярким, оранжевым с малиновыми всполохами, расцвечивающими темное, словно предгрозовое небо. Хотя какая может быть гроза в январе? Да и восход... Радецкий скосил глаза на стоящие на тумбочке электронные часы. В половине четвертого утра в январе невозможен. А значит, зарево означало что-то совсем другое. Тревожное. Он проснулся от всполохов, потому что терпеть не мог штор и никогда их не закрывал, предпочитая смотреть на небо и на бьющие в стекло ветви яблонь, а не на кусок пыльной ткани. Он вообще не терпел никаких ограничений своей свободы, будь то введенные запреты, какие-то нелепые женские требования, задраенные люки, закрытые двери или задернутые шторы. И, несмотря на любые посягательства, всю жизнь оставался ничей. Полыхало довольно далеко, точно не в его поселке, расположенном в 30 километрах от города. Фантазия построить здесь дом, чтобы переехать жить на природу на постоянной основе, пришла ему в голову 7 лет назад. И года 3 ушло на то, чтобы воплотить ее в жизнь, до мельчайших деталей, которые Радецкий продумывал тщательно и с искренним азартом. Именно так он делал все, за что брался. Он был уверен, что жизнь дана для того, чтобы получать от нее удовольствие, и черпал его большой ложкой отовсюду. Из скрипящего под ногами свежевыпавшего снега во дворе, хорошего фильма, удачной книги, порции суши в любимом японском ресторанчике, скорости, на которой привык гонять по трассе, фитнеса и даже легкого скепсиса, с которым он относился к этим занятиям и к самому себе. И от дома своего, добротного, основательного, комфортного, отделенного от соседей надежным забором, за который никто даже и не думал соваться, ибо все в поселке знали, что Владимир Радецкий — человек крайне замкнутый, практически нелюдимый. Он тоже получал искреннее удовольствие, пусть с недавних пор и жил здесь один. Точнее, вдвоем с собакой. Собаку купили дочке на день рождения, когда та училась в 11 классе. Радецкий, разумеется, был против, потому что знал жизнь. Для того, чтобы предсказать, что будет дальше, не надо быть провидцем. Спустя полгода дочка уехала в Санкт-Петербург поступать в университет, откуда в их областной центр уже не вернулась. А невероятно породистая псина с красивым именем Сильва Фелисия осталась в безраздельной собственности Радецкого, которого почитала за Бога. Он звал ее Фасолькой и просто обожал. Сейчас Фасолька сидела рядом с кроватью и глядела на хозяина с вопросом: «Волноваться уже или пока не стоит?» «Не стоит», — вслух заверил ее Радецкий, слез с кровати, подошел к незашторенному окну. Разбудившее его зарево становилось все ярче, занимая собой уже примерно с половину видневшегося в окне неба. Пожар, а это был именно он, полыхал с такой силой, что сомневаться в его гибельности не приходилось. Судя по направлению, откуда доносились всполохи, и легкому, но отчетливому запаху гари, горело на территории небольшого дачного товарищества, расположенного километрах в трех от его поселка. Дачи там были старые, еще с советских времен, с участками в 3-5 соток и небольшими щитовыми постройками. Огонь мог легко перекидываться с одной на другую и мгновенно распространяться, неся беду. Конечно, зимних домов там не было. По осени дачники консервировали свои жилища, увозя из них все маломальски ценное, что могло вызвать интерес граждан без определенного места жительства. Но эти самые бомжи все равно забирались внутрь в призрачной надежде поживиться хотя бы оставленными запасами круп, а также немного погреться. Скорее всего, огонь, разведенный с этой целью, как уже не раз бывало, и стал причиной пожара. Вернувшись в кровать, Радецкий позвонил в спасательную службу, а потом, немного подумав, набрал номер врача, дежурившего сегодня в центре катастроф. Он всегда знал, кто именно сегодня дежурит во всех отделениях областной больницы, которой руководил. Это было давно взятое за основу правило, потому что оно позволяло в нужные моменты существенно экономить время. Трубку взяли только с пятого гудка, из чего следовал вывод, что ночь сегодня проходит спокойно. «Да, Владимир Николаевич», — услышал он голос в трубке и улыбнулся краешком губ, отсквозившей в голосе покорности злодейки судьбе, в очередной, который уже раз, не давший возможности выспаться на дежурстве. «Илья Сергеевич, простите, что разбудил, но недалеко от Покровки сильный пожар. Спасатели выехали, так что, возможно, вам сейчас пострадавших привезут. Будьте готовы». «Принял». Голос в трубке стал сосредоточенным. «Пострадавших-то много?» «Понятия не имею», — признался Радецкий. «Но, судя по тому, как полыхает, могут быть. Хотя, если честно, при такой силе огня, скорее всего, не будет». «Будем готовы на всякий случай», — спокойно сказала трубка. Цинизм начальника никого удивить не мог, ибо к этой форме защитной реакции, бесконечной циничности, все они приходили рано или поздно. И была она таким же обязательным атрибутом профессии, как когда-то белый халат, а сейчас цветной костюм. Любой врач постоянно ощущает всю меру колоссальной ответственности за принятые им решения. Излишняя чувствительность же – главный враг четкой работы мысли. И тратить время на эмоции, когда каждый день видишь, насколько тонка грань, отделяющая жизнь от смерти, ей-богу, непозволительная роскошь. Радецкий и не испытывал сейчас никаких эмоций. Бушевавший по соседству пожар не мог иметь к нему никакого отношения. Поэтому, сделав все, что возможно в подобной ситуации, он снова лег в постель и тут же уснул. До звонка будильника, который каждое утро раздавался ровно в 6, оставалось 2 часа. Влада ненавидела рано вставать. Причем к понятию «рано» относилось любое время до 9 утра. Проснувшись, она не спеша пила кофе, бездумно глядя в окно. Потом шла в душ, контрастный, чтобы окончательно прогнать сонную одурь. Затем делала обязательные упражнения на растяжку. Готовила какой-нибудь полезный и, что важно, красиво сервированный завтрак. Потом гуляла с собакой. Одышливым мопсом Беней, которого она забрала себе после того, как его подбросили в ветеринарную клинику. Влада тогда заехала за работавшей там подругой, потому что у них был запланирован девичник. И обнаружила ту в ярости из-за найденного под дверью клиники пса. Его поводок просто привязали к дверной ручке и ушли, несмотря на 25-градусный мороз. Хорошо еще, что заметили мопса довольно быстро, минут через 20, и лапы он отморозить не успел, как и простудиться. Но все равно с найденышем нужно было что-то делать. Они и сделали. Влада забрала пса, которому на тот момент, судя по состоянию зубов, было около 3 лет, домой. И вот уже 6 лет он жил с ней, превратившись в немолодого, но пока еще не дряхлого степенного господина, довольно привередливого, как и положено избалованному до нельзя существу. После прогулки с Беней следовало вымыть собачьи лапы, насыпать в миску корм, придирчиво подобрать себе наряд, соответствующий задачам сегодняшнего дня, соорудить на голове приличную прическу, накраситься и поехать, наконец, в офис. Как правило, Влада появлялась там в районе 11 утра, хотя весь коллектив работал с 9. Будучи единоличной владелицей фирмы и директором в одном лице, Влада Громова вполне могла позволить себе подобную роскошь. Она была классической совой, и пика работоспособности достигала часам к 2, а потому все важные переговоры назначала на 2:30 дня. Зато и работать могла до 8-9 часов вечера, задерживаясь в офисе позже всех и оставляя под конец дня работу с документами, бухгалтерскими проводками, деловыми письмами и анализом отчетов сотрудников. Ей нравилось, что в эти минуты она остается одна, и ее никто не отвлекает сторонними разговорами, неминуемыми в любом достаточно дружном коллективе. Нет, она ценила и уважала своих подчиненных, которых вдумчиво собирала много лет, отслеживая и оценивая сильные стороны, переманивая у конкурентов и покупая по цене гораздо выше рынка. Но лучше всего ей работалось в тишине. Днем она была зажигалкой, стимулятором, мотиватором, жилеткой, мамой и старшим товарищем, удачливой бизнес-вумен, не боящейся риска и готовой на самые неожиданные финансовые схемы. А вечером становилась вдумчивым и осторожным контролером, в первую очередь для себя самой. К счастью, работать в этом крайне удобном для себя режиме, выработанном и отточенном за много лет до мелочей, она вполне могла себе позволить, поскольку дома ее никто, кроме Бени, не ждал. Взрослый сын как уехал учиться на факультет фундаментальной медицины в МГУ, так по его окончании там и остался, поступив теперь в аспирантуру. Сыном Влада гордилась и из-за его отсутствия не скучала. Во-первых, ее род деятельности подразумевал частые командировки в столицу. А во-вторых, современные технологии позволяли постоянно оставаться на связи, даже находясь в разных городах. Беню днем выгуливала домработница. Она же закупала продукты и готовила нехитрый ужин, так что в позднем возвращении домой не было ничего некомфортного. Загнав машину за ворота элитного дома, в который она переехала год назад, Влада заходила в квартиру, переодевалась в спортивный костюм, собирала волосы в хвостик, цепляла на поводок сопящего Беню, выходила на берег реки, окна на которую были решающим фактором при выборе новой квартиры. Полчаса неспешно гуляла, вдыхая речной воздух и проветривая голову от всех проблем дня, после чего возвращалась домой уже насовсем, быстро ужинала, наливала чашку чаю и залезала с ногами на диван перед телевизором, где ее ждал очередной эпизод какого-нибудь сериала. Беня укладывался в ногах и уютно похрапывал, иногда открывая один глаз, чтобы убедиться, что хозяйка никуда не делась. Это был ее способ отдыха, проверенный и любимый. И во сколько начинался вечерний релакс, в 10 или в 10:30, не имело никакого значения. Перед сном Влада еще читала книгу и пролистывала ленту соцсетей, выключая свет в спальне в 1, а то и в 2 ночи, и прекрасно высыпалась до звонка будильника, установленного на 9 утра. Это был удобный для нее распорядок дня, который никому не мешал и никого не касался. Но только не сегодня. Нынче в 9 утра ей уже надлежало явиться на деловую встречу к главному врачу областной больницы, Владимиру Радецкому. Фирма Владиславы Громовой выиграла тендер на поставку и оснащение под ключ новой гибридной операционной. Для того, чтобы уложиться в сроки контракта, который Влада подписала 15 января, начинать нужно было немедленно. И если все предварительные раунды переговоров она проводила с руководителем контрактной службы, то непосредственно ход работ собирался курировать лично главный врач. Влада его, разумеется, знала, но не любила. Эстет и сноб. Он всегда смотрел свысока, что, впрочем, с разницей в их росте было вполне объяснимо и с каким-то странным выражением в серых глазах. Однозначно назвать его презрением Влада бы не решилась. Но смутное сходство было, и, будучи женщиной гордой, она всякий раз испытывала какой-то внутренний протест, заставляющий ее, нет, не избегать главврача областной больницы, но общаться с ним как можно меньше. Его заместители, с которыми она обычно работала, знали об особенности ее биоритмов и относились к ним с пониманием. На все деловые встречи Влада обычно приезжала в больницу к 2 часам дня. Но от Владимира Радецкого снисхождение к ее слабостям ждать не приходилось. Встречу он назначил на 9 утра, и тон его голоса в телефонной трубке почему-то совершенно отбивал желание спорить. Будильник пришлось поставить на 6:30, потому что в непривычное время организм все делал гораздо медленнее, чем обычно. Контрастный душ не помогал проснуться, хотя Влада сегодня попеременно лила на себя то практически кипяток, то ледяную воду. Выпала из рук и разбилась кофейная чашка. Напяленные в попыхах колготки оказались с дыркой. Новые Влада зацепила ногтем, и по ним тут же поползла отвратительная дорожка. Психанув, пришлось нацепить брюки, хотя обычно на деловые встречи Влада старалась их не носить. Она была маленького роста, 1,57 м, и платье и юбки подчеркивали хрупкость ее фигурки, скрывая главное внутреннее качество – целеустремленность, умение идти до конца, несгибаемую волю и цепкий деловой ум, позволивший 20 лет назад открыть сложный, очень мужской бизнес – и все эти годы не просто выживать, а состояться в нем, не давая себя не то что сожрать, а просто откусить долю больше, чем она позволяла. Ее образ ввел в заблуждение многих сильных мира сего. Выдавали Владу обычно лишь глаза. Взгляд человека, за 47 лет много раз сталкивавшегося с подлостью, несправедливостью, предательством, обманом, и разрулившего слишком много проблем. Глаза ее сокрушали имидж слабой, во многом наивной дурочки, которой помогал обводить вокруг пальцев конкурентов. Обычно те обнаруживали, что имеют дело не с порхающим эльфом, уже тогда, когда вокруг их горла сжимались стальные челюсти. Платье, облегающее изящную фигурку и колышущееся вокруг стройных ног, отвлекали внимание от глаз. Но сегодня пришлось надеть брюки, потому что возиться с колготками было уже совсем некогда. В довершение ко всем неприятностям в брелоке от машины села батарейка. И Влада, уже отчаянно понимая, что опаздывает, все дергала ручку дверцы, как будто это могло помочь попасть внутрь. А потом все-таки, чертыхаясь, побежала обратно в квартиру, вызвав у Бени припадок неожиданной радости от того, что хозяйка вернулась. А потом такого же острого горя от того, что она все-таки уходит. Когда она, визжа шинами своего БМВ, вылетела со двора, едва не задев створку не успевших до конца раскрыться ворот, часы показывали 8:40. Для того, чтобы добраться до областной больницы, ей требовалось не менее 30 минут. Представив ироничное лицо Радецкого, выразительно смотрящего на часы, она неприлично выругалась и вдавила в пол педаль газа. «Анечка, я опоздала. Уже сердится, да?» — спросила она у секретарши, влетев в приемную главного врача областной больницы и кое-как пристроив шубку на вешалку. «Ничего страшного, Владислава Игоревна», — неожиданно успокоила ее та. «Владимир Николаевич просил обождать. Он как по отделениям ушел, так не вернулся еще. Вроде в хирургии случилось что-то. Наверное, радоваться приключившемуся в больнице ЧП было некрасиво. Но Влада испытала острый укол облегчения. Не придется краснеть из-за того, что она опоздала на встречу, потому что Радецкий не узнает, что ее не было в приемной вовремя. «Ты ведь меня не выдашь?» — спросила она секретаршу. Та с улыбкой кивнула, мол, какой разговор. Влада села на стул, чинно сложив руки на коленях и придав взору смирение. «Пай, девочка, да и только!» Сделала она это вовремя, потому что открылась дверь, и в приемную влетел Радецкий. «Прошу прощения», — отрывисто бросил он. «Проходите. Анечка, кофе». «Мне чай», — безмятежно пропела Влада, скорее из чувства противоречия, чем из нежелания кофе. Вторую положенную с утра чашку она выпить не успела, и спать хотелось по-прежнему ужасно. «Владиславе Игоревне чай», — легко согласился хозяин кабинета и распахнул перед Владой дверь. Что ж, по крайней мере, он помнит ее имя-отчество. Оказавшись внутри, Влада быстро разложила на столе для переговоров принесенные документы и чертежи. Ремонт в помещении под новую операционную был уже сделан. Поменена электропроводка, установлен свинцовый защитный экран, усилена конструкция потолка и пола, поскольку вес оборудования, поставляемого в рамках контракта, составлял без малого 2,5 тонны. Под гибридные операционные вообще не годились стандартные помещения, привычные для врачей. Выполняемые в них операции требовали удобного размещения команды из 8-20 человек, включая анестезиологов, хирургов, медсестер, технических специалистов, перфузиологов и другого персонала поддержки. На картинках, разложенных Владой, изображенные в 3D-проекции помещения больше напоминали центр управления полетами, чем больницу. Даже на стадии проекта Влада гордилась этим своим детищем, на подготовку к которому потратила почти год. А уж когда оно будет реализовано? Не обращая внимания на принесенный чай, она быстро и обстоятельно докладывала о первых шагах, которые намеревалась предпринять в ближайшее время, а также о содействии со стороны персонала больницы, которое ей было необходимо. Радецкий слушал, делая пометки в лежащем перед ним блокноте. Вопросы задавал по делу, без язвительности, иронических взглядов не кидал. И на том спасибо. Через полчаса Влада чувствовала себя так, словно сдала какой-то неведомый ей экзамен. «Мы вместе с партнерами старались продумать все до мелочей», — говорила она, вполне довольная, что голос ее звучит твердо и уверенно. «Но мы готовы выслушать пожелания всех ваших специалистов, которые в будущем будут здесь работать. Ваши возможные дополнительные требования повлияют на конечный дизайн помещения, поэтому мы предлагаем провести работу в несколько итераций. В результате мы получим индивидуальное решение в той конфигурации, которая будет удобна всей вашей команде». «Помещение вы уже осмотрели?» «Да, конечно, и не один раз. Еще на стадии проекта». «Мы выдвигали свои предложения по ремонту. Олег Палч их учел все до единого. Мои специалисты вчера начали завозить на объект необходимые инструменты и оборудование. Сегодня эта работа продолжается». Олег Палч Тихомиров был заместителем главного врача по хозяйственным вопросам, и, готовясь еще к первому проекту в больнице, Влада провела с ним немало времени, чтобы найти общий язык. Хороший он оказался мужик, простой, веселый, готовый до бесконечности балагурить, снимая напряжение, то и дело возникающее, когда сложных задач много, а времени на их решение совсем наоборот. Владе с ним было легко. «Чудесно! Работайте с Олегом Палчем. Но эта операционная слишком важна для больницы, так что не обессудьте, весь процесс я буду контролировать сам», — сообщил Радецкий. Влада открыла рот, чтобы сообщить, что ничего не имеет против, но не успела, потому что дверь распахнулась, и в кабинет ввалился Сергей Королёв, заведующий хирургическим отделением. То, что это именно он, Влада поняла скорее по общему образу, потому что на Королёве, что называется, лица не было. Видимо, случилось что-то серьезное, и Влада неожиданно напряглась, хотя к ней происходящее не имело ни малейшего отношения. «Простите, Владимир Николаевич», — скороговоркой проговорил он, — «я понимаю, что вы заняты, но еще полчаса прошло. Я просто не представляю, что делать». «Идите домой, Сергей Александрович», — ровным голосом сказал Радецкий. «Дежурство сдали. Идите домой. У меня сегодня 3 операции назначены». «Вас сегодня к столу точно подпускать нельзя». В голосе Радецкого прорезалась жесть, и Влада внутренне поежилась. «Перераспределите пациентов между своими хирургами и идите». «Домой я не пойду. Идите куда хотите. Подозреваю, что вы отправитесь объезжать адреса, по которым может находиться эта ваша Юля. Кстати, когда она найдется, попросите ее прийти на работу с готовой объяснительной. Почему она не вышла на дежурство?» «Владимир Николаевич, я же вам говорил, что наверняка с ней случилось что-то страшное. Она не могла пропустить дежурство. Тем более не предупредив меня. И родители не знают, где она. Они были уверены, что она в больнице и теперь с ума сходит». «Так вы, Сергей Александрович, их с ума и сводите. С собой за компанию. У исчезновения этой вашей Юли есть вполне простое объяснение, которое вы чуть позже узнаете. Как я понял, больницы и морги вы уже обзвонили?» «Да, разумеется, еще ночью». «Значит, все хорошо. Найдется ваша красавица. Идите, Сергей Александрович. Распределите операции и приведите себя в порядок. Что за детство, ей-богу!» На Королева было жалко смотреть. У него тряслось лицо, прыгали губы и мелко-мелко дрожали руки. Даже Владе было совершенно очевидно, что оперировать он сегодня не сможет. В глазах у него стояли слезы. Коротко кивнув главврачу и пробормотав что-то среднее между «спасибо» и «черт тебя подери», он скрылся за дверью. «Детский сад», — в сердцах сказал Радецкий. «Взрослый же человек и такие страсти!» «Что-то случилось?» Спросила Влада скорее из вежливости, чем из искреннего интереса. Она редко испытывала любопытство по поводу того, что ее не касалось. Да ничего не случилось. Медсестра из отделения кардиохирургии не вышла на ночное дежурство. Я ее на работу-то взял перед самым Новым годом. И вот тебе, месяц прошел, а она уже такие фортеля выкидывает. И не хотел же, знал, что ничего хорошего из этого не выйдет. Но позволил себя уговорить. Почему не хотели? Она плохой специалист? Да хороший она специалист, наверное. Не в этом дело. Королёв очень просил, чтобы она у нас работала. Пусть даже не в его отделении. Не буду вдаваться в детали, но там личное. Влада представила бледное лицо с трясущимися губами и все поняла. У Королёва с медсестричкой Юлей случился роман. Встречаться со своей пассией женатому человеку особенно некогда. А в больнице очень даже удобно. Особенно если ставить в график совместное дежурство. А график оформляет кто? Зав. Отделением. Так что никаких проблем. И не важно, что отделения разные. Королёв может свои дежурства под график медсестрички с соседнего отделения подогнать. Либо со своей коллегой из кардиохирургии договориться. А того, что всего через месяц такой совместной работы девушка вильнет хвостом и Королева цинично бросит, да еще пропустив смену, этого Сергей Александрович, разумеется, предвидеть не мог. А зря. Из служебных романов никогда ничего хорошего не выходит. «Владислава Игоревна, давайте вернемся к работе». Голос Радецкого вывел ее из мыслей, в которые она погрузилась. «Времени осталось не так много, у меня вот-вот следующее совещание. Во-первых, отведенное мне время сократилось не по моей вине», — тут же парировала Влада. «А во-вторых, я почти закончила. Нам нужен перечень ваших предпочтений по этим вопросам», — она протянула Радецкому заранее приготовленный листок. «Нам обоим очень важно не выбиться из сроков, потому что они и так крайне сжатые. Ответ я бы хотела получить сегодня к вечеру». «Максимум завтра утром. Всего доброго, Владимир Николаевич. Не смею больше вас задерживать». «Всего доброго». Он встал, демонстрируя хорошие манеры. Манеры Влада ценила, особенно в мужчинах, поскольку в привычной повседневности хорошее воспитание случалось встретить нечасто. Не парились современные мужчины галантностью? Или это был побочный эффект женской борьбы за равноправие? Свой бизнес Влада Громова открыла, когда ей было 27 лет. За плечами у нее уже имелся первый развод, после которого она оказалась одна в чужом городе с 5-летним сыном на руках. В этот областной центр она приехала вслед за мужем, который был отсюда родом, и, оставшись одна, могла рассчитывать только на себя. За прошедшие с той поры 20 лет она исколесила всю страну, одна за рулем сначала старенькой «семерки», а потом и других своих машин, которые меняла по ходу того, как рос ее бизнес. Поставки лекарств сначала дополнились медицинскими расходниками, а потом и сложным диагностическим и лечебным оборудованием. Влада умела выстраивать отношения с поставщиками, быстро разобралась в сложном мире тендеров и госзакупок, контракты исполняла четко и быстро, открыла сервисное направление, которое сопровождало технику уже после того, как все гарантийные обязательства были исчерпаны. За длинным рублем не гналась, на качестве не экономила. А потому репутацию имела крепкую, хотя из-за несгибаемой воли и умения разговаривать жестко считалась жуткой стервой. С ее точки зрения это был комплимент. Несмотря на то, что всю свою жизнь она выстроила самостоятельно и проблемы всегда решала только сама, не рассчитывая ни на чью помощь, и не родился еще тот мужчина, от которого бы она зависела, в гендерное равноправие Влада Громова не верила. В ее картине мира женщины, даже самые сильные и самостоятельные, все равно имели право на слабость, а мужчины должны были как минимум отрывать пятую точку от стула, когда дама встает, открывать ей дверь и подавать пальто. Вот такая она была несовременная. Дверь в приемную Радецкий перед ней распахнул и невесомую шубку подал. Быстрым взглядом Влада заметила, оценив ее качество и стоимость. Легкая ухмылка, та самая, которую она терпеть не могла, на мгновение исказило его лицо и пропало. Тьфу! И почему под его взглядом ей хочется украдкой глянуть в зеркало, чтобы проверить, все ли в порядке? Зеркало в приемной, впрочем, было. И Влада, завязывая шелковый шарфик на шее, встала перед ним с невозмутимым видом. С отражением все было хорошо. Насколько это возможно при условии, что тебе 47, у тебя взрослый, состоявшийся в жизни сын, а также косметолог с золотыми руками и деньги, чтобы его услуги оплачивать. Тьфу! Она уже и не помнила, когда последний раз думала о том, как выглядит, ибо обладала железобетонной уверенностью в себе. «Я жду перечень предложений», чуть более жестким тоном, чем этого требовали обстоятельства, сказала Влада. «До свидания». «До свидания, Владислава Игоревна», ответила ей секретарша Анечка, а Радецкий молча повернулся и скрылся в своем кабинете. Конечно, он уже попрощался с ней до этого, но почему-то его безразличие Владу задело. Чувствуя себя сердитой и от этого еще более не выспавшейся, она отправилась искать завхоза. В кабинете его не оказалось, но Владу это не смутило. Тихомиров постоянно мотался по больнице, требовавшей его хозяйского глаза. Конечно, можно было позвонить. Но, немного подумав, Влада решила для начала посмотреть в помещении, отведенном под новую операционную. Ее ребята как раз перетаскивали завезенное оборудование, так что, скорее всего, Олег был там. Местоположение для гибридной операционной выбрали таким образом, чтобы с одной стороны было возможно провести укрепление стен для защиты от радиоизлучения, а с другой, чтобы будущая транспортировка больных осуществлялась максимально быстро. Именно поэтому для нее отвели часть левого крыла первого этажа, грузовой лифт из которого вел на третий, к отделению хирургии, и на четвертый, в реанимацию. Администрация больницы располагалась на втором этаже, поэтому Влада не спеша двинулась по коридору, миновала клиническую лабораторию и вышла на лифтовую площадку. Здесь же был и выход на лестницу. На мгновение она задумалась, спуститься на 2 пролета пешком или все-таки вызвать лифт. Она не любила физическую активность и всегда старалась ее минимизировать. Но лифтов было только 2, и ждать ради одного этажа оказалось довольно глупо. Кроме того, она знала, что Тихомиров лифтами никогда не пользуется, предпочитая ходить пешком. Этажей за день получалось пройти много, но он утверждал, что так борется с лишним весом. Интересно, как с ним боролся Владимир Радецкий, в высокой подтянутой фигуре которого не было ни одного ненужного килограмма? Тоже не пользовался лифтами. То, что ее мысли снова вернулись к главному врачу, да еще применительно к его внешности, Владу неожиданно рассердило. Из-за этой внезапно вспыхнувшей злости на саму себя она, нажав было кнопку вызова лифта, резко шагнула к двери на лестницу, чтобы в наказание себе идти пешком. За дверью, которую она не успела открыть, кто-то шептался. Точнее, говорил, понизив голос, но так, что слова все-таки можно было разобрать. «Он ушел! Только что! Он так расстроился, что я думала, у него гипертонический криз будет! Слушайте, мне как-то не по себе! А вдруг она не пришла на работу из-за того, что я сделала? Может быть, надо рассказать? Нет? Вы уверены?» Почему-то Влада сразу поняла, что речь идет о невышедшей на дежурство медсестре Юле и расстроившемся из-за этого завхирургии Королеве. Впрочем, ей эта тема была ни капельки не интересна, да и подслушивание не входило в жизненные правила Влады Громовой. Поэтому она сделала еще один шаг к двери, чтобы выйти на площадку к возможному смущению стоящей там девушки, ибо приглушенный голос точно был женский. Однако тут, наконец, пришел вызванный ею лифт, и из него вышел Тихомиров собственной персоной. «О, звезда моя!» — приветствовал он Владу, раскрывая объятия, но почему-то без привычной улыбки. «Я так рад тебя видеть! Не по мою ли ты душу?» «По твою, Олег», — улыбнулась она, моментально забыв про голос на лестнице, который к тому же уже стих, едва зазвучал баритон Тихомирова. «Давай вместе в будущую операционную сходим. Там ребята мои должны работать. Покажешь, куда и чего складывать». «А я как раз оттуда», — сообщил завхоз. «Пацанчику, который у тебя за старшего, 2 связки ключей выдал, где доступ к электрощитку показал». «Обижаешь ты меня, звезда моя. Думаешь, не справится дядя Олег без контроля? Не доверяешь, да?» Пацанчик, руливший проектом и всеми рабочими на объекте, был Владе ровесником и уж точно лет на 5 старше дяди Олега. Но указывать на это несоответствие она не стала. С некоторых пор тема возраста была для нее, если не болезненной, то уж не радостной точно. «Доверяю, Олежек», — сказала она. «Разумеется, доверяю. Но все-таки не сочти за труд. Спустись со мной туда еще раз. Вопрос слишком серьезный, чтобы мы с тобой пускали его на самотек». «Веревки ты из меня вьешь», — пробурчал завхоз. «Ладно, пошли, ни в чем не могу тебе отказать». «Лифт вроде не уехал», — сказала Влада. «Нет, лучше пешком», — ответил завхоз. Да, он никогда не пользовался лифтом. И Влада вдруг застыла от осознания того, что минутой раньше Тихомиров вышел именно из него, хотя вся больница знала, что он предпочитает подниматься и спускаться по лестнице. «Олег, а как ты в лифте оказался?» — выпалила она. «Ты же их терпеть не можешь». «В жизни не поверю, что ты с 1-го этажа на 2-й вдруг решил в лифте прокатиться». «Так я и не с 1-го», — ответил он довольно нервно. «А с 12-го? У нас там капремонт урологии. Ты что, не в курсе?» «Так ты же сказал, что из будущей гибридной операционной идешь», — оторопело сказала Влада. Это было совсем неважное уточнение, — но выходящий из лифта Тихомиров был явлением, прямо скажем. «Так я сначала туда спустился, потом в урологию поднялся, звезда моя. Да тебе-то какое дело до моих перемещений? Я никак в толк не возьму». «Да никакого», — пожала плечами Влада. «Ты со мной вниз пойдешь или нет?» «Да я уже пошел, это ты стоишь и болтаешь», — в сердцах сказал Тихомиров. Впрочем, тон его голоса тут же сменился на заискивающий. «Влад, ты это, никому не говори, что меня в лифте видела. Я им иногда пользуюсь. Ноги-то все-таки не казенные. Но только так, чтобы никто не знал. Не порти мне имидж, я тебя умоляю». Так вот в чем было дело. Влада внезапно рассмеялась, что мальчуковые тайны могут быть такими же глупыми и детскими, как и девочковые. Типа съеденного на ночь пирожного. «Клянусь, что никому не скажу», — заверила она и приложила руку к груди. «Пошли, Олег, посмотрим вместе все еще раз».